чашу, я увидел, как были уничтожены плоды напряженного труда многих месяцев. Осталось лишь несколько ничего не значащих обломков. 5 августа 1879 года на палубе теплохода «Германо» я прощался с Южной Африкой. Мой материал отправлен в Европу несколькими партиями. Самую большую часть, примерно 50 ящиков, я привез сам. Из прибывших животных я отдал каракала, двух коричневых орлов и птицу-секретаря Лондонскому зоологическому обществу. Остальное отвез в Австрию. Его императорское величество принц Рудольф принял ястреба и венценосного журавля. Очень кроткого павиана и серого южноафриканского журавля я передал городскому управлению Праги для зоосада. Темно-коричневого грифа и одну длиннорукую занзибарскую обезьяну физиократическому обществу. Куда не доходит солнце? Влажный тропический лес. Охота на животных во влажных тропических лесах связана с невероятными трудностями. Я сам испытал это в Камеруне. Перед дорогой в тропический лес наш проводник-амбассадор спросил меня: «У вас хорошая обувь?» Я утвердительно кивнул. Хорошая обувь — это главное. Амбассадор повторил свой вопрос еще несколько раз. Тогда я не придал этому должного значения, но позднее вспомнил его слова. Поход по тропическому лесу отнимает у человека все силы. Не раз мы двигались как лунатики. Кустарники и чертополохи раздирали нас со всех сторон, но мы думали только о тех нескольких метрах, что видели перед собой. Когда встречали речку, то шли по ее руслу, как по хорошей дороге, с той лишь разницей, что двигались по колено в грязи. Чаще же всего нам приходилось прорубать дорогу мачете, в результате чего в густом кустарнике образовывался своеобразный тоннель. В первый день мы находились в пути 8 часов и сделали всего одну остановку. Во время привала амбассадор сказал мне: «Ваша обувь, господин, оказалась не лучшей». Я посмотрел на свои ноги. Обуви на них не было. Я даже не заметил, когда потерял ее. То, что я босой, я почувствовал только в глубине тропического леса. То же самое было и с обувью моих двух сыновей, сопровождавших меня. Что делать? Не оставалось ничего другого, как попросить помощи у наших чернокожих проводников. Они одолжили нам свою запасную обувь. Она оказалась мала. У африканцев низкий подъем, широко расставленные пальцы и короткое расстояние между подъемом и пяткой. Нам пришлось переделать ее, прибегнув к охотничьему ножу. С одеждой дело обстояло не лучше. От рубашек остались одни клочья, а джинсы от постоянного хождения по болоту подсели и укоротились до колен. Запасная одежда тоже выдержала недолго. А вокруг нас подкарауливали миллиарды мух и комаров. 25 буханок белого камерунского хлеба через несколько дней превратились в зеленую заплесневелую массу, и с большим сожалением мы их выбросили. Наши фотоаппараты начали покрываться плесенью. У нас было несколько практиксов, японская камера Яшика и целый набор объективов. Между линзами появилась плесень, аппаратура не действовала, пленка отсырела. Я был очень удручен всем этим. Мы находились в самом сердце удивительной, фантастической природы, а я был лишен возможности запечатлеть ее на пленку. После 2 недель блужданий по лесу мы решили разбить лагерь. С помощью мачете освободили место, и африканцы из лиан, веток и огромных листьев быстро соорудили хижины. У нас были постели, но удобств никаких. По тропическому лесу тянутся 100-тысячные колонны муравьев. Если бы мы оказались на пути такой колонны, нам пришлось бы пережить неприятную ночь. Началась охота. Нашими бесценными помощниками оказались небольшие камерунские собаки, которых охотники взяли с собой. Они выгоняли на нас из зарослей антилоп, бесстрашно загоняли на деревья больших горилл и шимпанзе. Здесь мы ловили животных в сети, либо сначала усыпляли их пулями. Мы отлавливали в основном дукеров, попугаев, горилл и шимпанзе. Несколько раз видели редких антилоп бонго. На дорожках, по которым они регулярно ходили, мы делали ловушки, выкапывали ямы и прикрывали их бамбуком. Пояс влажных тропических лесов в Африке тянется почти на 5000 километров с запада на восток и примерно на 1600 с севера на юг. Камерунская возвышенность, горный массив вулканического происхождения, отделяет гвинейский тропический лес от больших лесных массивов Заира и Габона. Обе части леса не очень отличаются друг от друга.